По мере удаления от Парижа Горанфло более и более привязывался к свободе. Наконец он дошел до того, что вспоминал о монастыре не иначе, как о мрачной темнице. Горанфло чрезвычайно любил ночные прогулки, а потому с радостью оставил Шико одного и вышел из гостиницы, опустив руку в карман и придерживая свой экю, чтобы не потерять его. Едва Горанфло удалился, как Шико, не теряя ни минуты, взял бурав и просверлил в перегородке дырочку. Из-за толщины доски он не мог увидеть в эту дырочку всех гостей, бывших в комнате. Но, приложив к ней ухо, он мог довольно явственно слышать почти все, что там говорили. Однако люди в соседней комнате так разместились, что Шико мог видеть хозяина, разговаривавшего с Николя Давидом. Некоторые слова, произнесенные более тихим голосом, ускользали от слуха Шико. Однако он понял из всего разговора, что Давид толковал о преданности своему королю и даже говорил, будто бы господин де Морвилье возложил на него важное поручение. Хозяин слушал почтительно, но, по-видимому, очень равнодушно, потому что почти ничего не отвечал. Шико даже заметил некоторую иронию во взгляде и в интонации голоса хозяина всякий раз, когда он произносил имя короля. «Эй, подумал Шико, — «уж не принадлежит ли наш хозяин к лиге? Увидим, мордье». Так как в разговоре трактирщика с Давидом не было ничего интересного, то Шико отошел от перегородки. Несколько минут спустя дверь отворилась. В комнату вошел хозяин. Он снял колпак с головы и почтительно остановился у двери. Но на лице его было тоже насмешливое ироническое выражение, которое уже прежде поразило Шико. «Садитесь, почтеннейший», — сказал ему последний. «Прежде чем мы условимся, выслушайте мою историю». Слова эти, по-видимому, не понравились хозяину. Он показал жестом, что не намерен садиться. «Как вам угодно», — продолжал Шико. Хозяин сделал знак, которым хотел выразить, что ему не нужно на это ничьего разрешения. «Вы видели, что я приехал с монахом», — сказал Шико. «Видел», — отвечал хозяин. «Тсс! Не говорите этого никому. Монах этот изгнанник». «О!» — вскричал хозяин. «Он что, переодетый гугенот?» Шико притворился обиженным. «Гугенот?» — сказал он с презрением. «Кто вам сказал, что он гугенот? Прошу вас заметить, что этот монах — мой родственник, и что у него нет в родне гугенотов. Вам стыдно, почтеннейший, говорить такие мерзости?» «Мало ли что бывает на свете», — возразил хозяин. «Да, в моей родне этого никогда не было, почтеннейший. Этот монах — жесточайший враг всех гугенотов, отчего и попался в немилость к его величеству Генриху Третьему, покровительствующему, как вам известно, еретикам». Трактирщик начал принимать живое участие в судьбе бедного Гуранфло. «Тсс!» — сказал он, приложив палец к губам. «Разве у вас здесь есть королевские люди?» — спросил Шико. «Кажется», — отвечал хозяин, кивнув головой. «Вот там, за перегородкой». «О, так нам здесь становится страшно. Убраться лучше поскорее». «Да куда же вы пойдете?» «Наш приятель — содержатель одной из парижских гостиниц, Ле Гюрьер, дал нам адреса». «Ле Гюрьер дал вам адреса? Тс! Не говорите этого никому. Мы познакомились с ним в Варфоломеевскую ночь». «Ну, — сказал хозяин, — я вижу, что вы и ваш родственник — люди православные. Я тоже знаю Ле Гюрьера. Купив этот трактир, я даже из дружбы к нему хотел взять то же название, но побоялся, что новая вывеска повредит моим делам. И так вы изволили говорить, что ваш родственник был до того безрассуден, что решился говорить открыто речь против гугенотов. Речь его имела огромный успех, что очень не понравилось его величеству королю, который немедленно приказал схватить дерзкого и посадить в темницу. А потом, — спросил хозяин с участием, — я увез его, — отвечал Шико. — О, вы прекрасно поступили. Господин де Гиз хотел было заступиться за него. — Как великий Генрих де Гиз, Генрих Балафре, Генрих Святой. — Да именно, вы правду говорите, Генрих Святой, но я не захотел быть виновником народной войны. В таком случае вы должны понять это. И хозяин сделал рукой знак, по которому приверженцы лиги узнавали друг друга. В ночь, проведенную в монастыре святой Женевьевы, Шико не только заметил этот знак, но и видел, как надобно было отвечать на него. «Еще бы! А это знаете?» И Шико сделал другой знак. «О!» — произнес трактирщик дружески. «В таком случае вы здесь у себя. Дом мой принадлежит вам. Считайте меня другом. Я считаю вас братом. И если вы нуждаетесь в деньгах...» Вместо ответа Шико вынул из кармана кошелек, полнота которого незначительно убавилась. Вид полного кошелька был приятен даже великодушному человеку, предлагающему вам свои услуги. Он узнает таким образом, что вы не нуждаетесь в его помощи и вместе с тем сохраняете сознание великодушного поступка, стоившего ему весьма недорого. «Чем лучше, — сказал хозяин. — Чтобы еще более обрадовать и успокоить вас, — продолжал Шико, — я должен вам сказать, что мы путешествуем для распространения веры и что дорожные деньги уплачены нам из казначейства Святого Союза. Укажите же нам гостиницу, где бы мы могли быть в безопасности. «Морбле», — сказал хозяин, — «нигде вам не будет так хорошо, как у меня, поверьте. Но вы сейчас говорили, что здесь совсем рядом живет». «Да. Но если я только замечу, что он подслушивает и подсматривает, так не будь я Бернулье, если не выживу его». «Вас зовут Бернулье?» — спросил Шико. «Точно так. Мое имя известно многим православным. не столичным, а провинциальным. Скажите одно слово. Только одно слово. И я выживу вашего соседа. Зачем? — сказал Шико. Напротив. Оставьте его. Гораздо выгоднее быть возле своих врагов. Таким образом, легче наблюдать за их действиями. Вы совершенно правы, — с восторгом вскричал Бернулье. Но почему вы думаете, что этот человек наш враг? Я говорю, наш, потому, — продолжал гасконец с милой улыбкой, — что мы братья, я в том уверен. О, да, мы братья, — отвечал хозяин. Почему же вы думаете, что он наш враг? А вот почему. Он приехал сюда в лакейском платье. Потом переоделся адвокатом. Но он столько же адвокат, как и лакей, потому что под плащом, лежавшим на стуле, я увидел конец длинной шпаги. Кроме того, он с восторгом говорил о короле и открыл мне, что приехал с поручением от господина де Морвилье, министра Навуходоносора нашего, Ирода, как я его называю, Сардонапала. Браво! О, я вижу, мы понимаем друг друга, — сказал хозяин. Еще бы, следовательно, я остаюсь. Непременно, только ни слова о моем родственнике, ни словечка, ни обо мне. За кого вы меня принимаете? Ну, тише! Кто-то идет.